Новый день был солнечным, даже каким-то улыбчивым. Хотя, наверное, любое погожее весеннее утро кажется именно таким после долгой зимы. Я проснулась раньше всех, неторопливо выполнила упражнения зарядки, сожалея о том, что приходится заменять утреннюю пробежку занятиями на кардиотренажере. Этого монстра я, кстати, приобрела совсем недавно, как раз для таких экстренных случаев, когда из-за уплотненного графика работы невозможно начать утро традиционным для меня способом. Когда я закончила занятия, поднялись все остальные. Мила занялась приготовлением завтрака. Василий, быстро завершив вводные процедуры, углубился в работу на новеньком ноутбуке. «Доброе утро. Машина будет через 30 минут», – окликнула я его из коридора. «Отлично», – отозвался он. «А мы успеем позавтракать?» Он с наслаждением втянул носом ароматы, доносившиеся из кухни. «Естественно», – улыбнулась я, в который раз убеждаясь, что путь к сердцу мужчины все-таки лежит через желудок. Только в случае господина Ромашкина кулинарный талант тетушки работал не в любовном ключе, а скорее в лечебном, ведь ее стряпня отвлекала его на какое-то время от горестных мыслей о Маше. Стоит ли и говорить, что после завтрака попрощались тетенька и Васенька, как давние друзья? Холдинг «Тарфин-эксперт» располагался в одном из самых современных зданий нашего города. Его стены снаружи декорировали матовым стеклом, отчего постороннему наблюдателю было неясно, где же в офисном центре окна. Но так как строение возведено на фундаменте старого дома, увы, подземной парковки там не имелось, только широкая стоянка на открытом участке перед парадным входом. Lexus занял отведенное ему место. Водитель равнодушно буркнул нам, что он отправляется на мойку, потом вернется и будет ждать, сколько потребуется. Я первой выбралась из машины и осмотрелась. Стоянка была пуста, что объяснялось просто. Василий позволил себе вкушать тетенькин завтрак значительно дольше, нежели я планировала. И мы опоздали к традиционному времени прибытия сотрудников на работу. Ромашкина же этот факт совершенно не смущал. Он ясно дал мне понять, что привык планировать трудовой график в собственном режиме. Да и вообще, он мог бы с гораздо большей пользой поработать и дома. А мне-то хотелось обезопасить жилище тетушки хотя бы на время и убрать опасного клиента с ее законных квадратных метров. Обстановка вокруг главного корпуса чем-то меня насторожила. Стоило нашему «Лексусу» умчаться на водные процедуры, на мойку, едва заглох шум его колес и двигателя, как на стоянке воцарилась почти полная тишина. Пустота эта, вкупе с тишиной, таила в себе какую-то смутную угрозу. Но я не привыкла поддаваться панике, да и причин особенных не было. Моя работа по определению подразумевала наличие опасности повсюду. Признаюсь, я даже радовалась, когда мне приходилось в очередной раз использовать свои профессиональные навыки. Но мои эмоции сейчас не важны. Безопасность клиента на первом месте. А он, клиент, похоже, опять блуждал где-то в лабиринте безрадостных мыслей о своей личной трагедии. Взгляд у него был рассеянным, рюкзак с ноутбуком небрежно болтался на плече. Левой рукой он то и дело протирал глаза. «Василий, вы опять за мокрое дело принялись?» – строго спросила я. «Нет, что вы!» – дернулся он как ошпаренный. «Весна, береза цветет, а у меня аллергия. И вообще, с чего мне плакать-то?» – нахохлился он. «Правильно, нещего. Давайте-ка побыстрее пройдем в здание», – предложила я и поравнялась с Васей, таким образом, чтобы прикрыть его со стороны незащищенной части стоянки. Меня удивило, что на территории не было ни одного охранника. Видимо, представители службы безопасности повсюду развесили камеры видеонаблюдения. Как я успела заметить, и на том успокоились. «Ладно, надеюсь, у мониторов сидит некто очень внимательный», – подумала я и слегка подтолкнула клиента под локоть, предлагая пройти наконец в здание. Но стоило нам сделать несколько шагов, как я услышала тихий скрип за одной из машин. «Что ж, похоже, мы тут не одни», – констатировала я мысленно, а вслух скомандовала. «Быстро, на землю!» «Что?» – опешил Василий. Вместо ответа я легонько стукнула его под коленные чашечки. Его ноги расслабленно подогнулись, и он мешком осел вниз. Он не успел возмутиться, так как на уровне его головы в воздухе просвистело лезвие ножа. Я не теряла времени даром. Оставив Ромашкина валяться между двумя машинами, я резко выпрямилась, ухватилась за крышу ближайшей иномарки, рывком подтянулась и прыгнула. В следующее мгновение я приземлилась за машиной. Я хорошо запомнила, откуда до меня донесся подозрительный звук, поэтому, без труда перескочив через ряд автомобилей, рухнула на преступника сверху. Не дав ему опомниться, я врезала неизвестному по затылку. Мужчина, а моим соперником, несомненно, был представитель сильного пола, дернул головой и стремительно поднялся на ноги. Опознать его было невозможно. Все особые, да и не особые приметы тоже надежно скрыл болотный камуфляжный грим и шапка-маска. Должна отметить, что, увидев женщину, даже такую красивую, он не растерялся и решительно перешел в контрнаступление. Я умело отразила выпад его правой ноги, обутой в тяжелый армейский ботинок, упала на поперечный шпагат и ушла от сокрушительного сдвоенного удара обеими руками. Он попробовал прижать меня к земле, навалился сверху, и я резко перешла от защиты к атаке. Мои мышцы обладают достаточной степенью гуттаперчивости, которой, возможно, позавидовали бы некоторые дипломированные акробаты из цирка. Мой противник подпрыгнул, собираясь сбить меня с ног, но я изловчилась, все еще сидя на шпагате, откинулась на спину и встретила невежливого мужчину чувствительным ударом своей стройной ноги в область паха. Даже под шапочкой-маской легко угадывалась гримаса боли, непроизвольно отразившаяся на его лице. Наверное, это было не очень-то этично с моей стороны. Но о каких приличиях и этике может идти речь, когда соперником твоим является здоровенный амбал? Я решила закрепить успех. Откатилась назад так, чтобы затылок преступника оказался под ударом ребра моей ладони. Я рассчитывала нанести этому типу точный удар в основании шеи. Это вызвало бы у него непродолжительный обморок. За это время я собиралась заковать его в наручники, вызвать охрану, от чего-то до сих пор не бросившуюся мне на помощь из здания, и совместными усилиями допросить нападавшего. Но в этот момент на автостоянку не въехал, а буквально влетел старенький седан японского производства без номерных знаков. Шины завизжали, машина затормозила в том ряду, где я оставила Ромашкина. Я дернулась, лихорадочно соображая, что же предпринять. На одной чаше весов у меня преступник собственной персоной, на другой – жизнь моего подзащитного. И, скорее всего, в данную секунду ей угрожает непосредственная опасность. Раздумывать было некогда. Я бросила неизвестного и метнулась к Василию. Я буквально перелетела через ряд машин и увидела, что Ромашкин, совершенно круглыми от ужаса глазами, вжался спиной в крыло черного джипа. «Все хорошо!» – крикнула я ему, хотя и подозревала, что мой взбудораженный дракой вид способен навести его на совсем иные мысли. Я повернулась, не сомневаясь, что наш новый противник сидит в подъехавшем автомобиле, и чуть не взвыла от разочарования. Вместо решающей схватки преступники предпочли трусливо ретироваться. Изрядно помятый мною в драке мужчина в маске метнулся к машине, рывком распахнул дверцу и ввалился в салон. В следующую секунду, вновь взвизгнув шинами, машина рванулась с места. Похоже, водитель решил нас с Василием банально задавить. И тут кто-то закричал: «Что происходит?» Послышался громкий хлопок, стреляли в воздух. «А вот и охранники спохватились», – воскликнула я, обернувшись к Ромашкину. Водитель седана резко развернул машину, и через мгновение она исчезла из поля зрения. На асфальте остались следы покрышек. По ним кое-что можно было бы узнать об этой машине, но я не была уверена, что это помогло бы следствию. «Почему посторонний объект на паркинге?» – накинулся на меня подоспевший к месту происшествия охранник. Я еле сдержала усмешку, наблюдая, как этот тучный дядечка, с трудом переводя дыхание после короткой пробежки, тяжело сопит в усы, недовольно разглядывая меня. «Что происходит? Ваши документы?» Он буквально источал недружелюбие всем своим видом. Это мне придется проверить ваши данные и сообщить господину Зоркову о вашем вопиющем ратозействе. Нас уже раза три могли убить, а вы только явились», – перешла я в нападение. Услышав фамилию начальника, мужчина заметно сник. «А что, собственно, происходит?» – приглушенным и гораздо более миролюбивым тоном спросил он. «Нападение на вашего сотрудника». И я выдвинула на передний план взволнованного Ромашкина. «Какое нападение? Я от камер не отлучался, все спокойно». «Варианта два. Или кто-то записал для вас картинку с мнимым спокойствием, или вы все же отлучались с рабочего места», – вздохнула я устало. «А машину как же вы увидели, если не заметили до этого ничего подозрительного?» «Да в этом-то и странность», – оживился он. «Я заметил ее только на первой камере, на въезде, а потом она куда-то пропала. Вот я и выбежал, чтобы прояснить ситуацию». «А палили-то зачем?» «Так это предупредительный выстрел в воздух. Все по инструкции», – залепетал он сконфуженно. «Я увидел, как вы дико по машинам прыгаете, так сразу и выстрелил». «Еще того не легче. Так вы не иномарку предупреждали своим выстрелом, а меня?» – изумилась я. Мужчина заметно стушевался. К его щекам прилила краска. Он нервно затеребил ворот рубашки, стянутый узким черным форменным галстуком. «Так ведь порча имущества налицо», – забормотал он еле слышно, пытаясь оправдаться. «Что мне оставалось делать?» «М-да», – недовольно протянула я. «Ладно, идемте в здание, все ясно». Давненько мне не доводилось общаться с таким дурнем, коим оказался упрямый усатый охранник. Мало того, что он не пришел мне на помощь во время схватки, так этот тип еще упорно отказывался верить, что на стоянке я дралась с мужчиной в спецназовском камуфляже и в маскирующей шапочке. Борис Стужа, а именно так, согласно табличке на форменной куртке, звали усача, только тупо таращил глаза, скептически оглядывал мои формы и хмыкал в заросли растительности под своим носом. «Это и в самом деле возмутительно», – неожиданно встрял в наш непродуктивный диалог Ромашкин. «Теперь я понимаю, почему господин Зорков нанял для моей охраны именно вас, Евгения Максимовна, а не кого-то из службы внутренней безопасности». Стоило повторно озвучить имя руководителя, как Борис Стужа моментально изменился в лице. «То есть как это нанять?» – нахмурился он. «Так вы что же, дамочка, теперь состоите у нас в штате?» «Можно считать и так. Я телохранитель. И хотя в штате, как вы изволили выразиться, я не состою, но имею полное право доложить о халатном отношении к работе, которое вы только что продемонстрировали. Где охрана стоянки? Как мог японский седан без номерных знаков проникнуть на территорию? И почему ваши камеры не зафиксировали факт вооруженного нападения, которому подвергся господин Ромашкин?» – грозно вопросила я. На гражданина Стужу было просто больно смотреть. Помимо того, что он, очевидно, был просто глуп, он еще и не успевал за ходом моей мысли. На лице его застыла вымученная улыбка гримаса. Глаза жалко сощурились. «А, и вы об этом напишете в рапорте?» – просипел он дрожащим от ужаса голосом. «Ах, вот о чем вы беспокоитесь!» – вспылила я. «Да уж, и куда только подевались те дюжие молодцы, которые помогли мне уберечь вашего босса в прошлый раз?» С тоской пробормотала я себе под нос. «Подождите, так вы та самая госпожа Охотникова?» Вдруг, трепеща от волнения, выдохнул он и оглядел меня с явным недоверием. «Да если бы не вы, наш босс погиб бы». «Моя фамилия действительно Охотникова», спокойно подтвердила я. «Так что же вы сразу не сказали? Я бы тогда не мучил вас этими расспросами. Да разве можно не доверять самой...» «Достаточно», – заявила я. «Пройдемте к мониторам. Время дорого. И, кстати, где рабочее место моего клиента? Я должна его предварительно осмотреть». «Конечно, конечно», – засуетился Борис. «Это мы мигом. Мониторы сразу у входа, за стеклом. Остальные в целом по зданию, в аппаратной или серверной. Это на минус втором этаже. А паркинг тут». Он достал рацию. «Иван, замени меня», – распорядился он. «А кабинет? Ромашкина, я сейчас сверюсь с журналом». «Третий этаж, комната номер 315», – вставил Василий. «По крайней мере, раньше был. Там все программисты сидят». «Но я туда не пойду», – предупредил он нас. «Я знаю, Тимофей написал мне, что тебе, то есть нам, отвели отдельные апартаменты на 6-м этаже», – успокоила я его. «Да, все верно. Вот, 620-я комната. 6-й этаж элитный, там руководство обитает», – пояснил Борис, шурша листами журнала. «Пошли», – велела я. И, как только явился Иван, мы прошли к лифтам. Здание Тарфин-эксперта было, по меркам нашего города, одним из современнейших бизнес-центров. Оно буквально сияло от обилия металла и стекла. Стены были выкрашены в светло-серый, если можно так выразиться, офисный цвет. Сотрудники сидели в обособленных кабинках, отделенных друг от друга матовой полупрозрачной пластиковой перегородкой. «Как в конурах сидим», – прокомментировал Василий. «Видите, все недовольны. А на нас все так косятся, потому что знают, какой проект я разрабатываю». Кому же охота приветствовать внедрение системы тотального внутреннего и внешнего, конечно, информационного контроля? «Вы бы слышали, как все возмущались, когда доступ в социальные сети закрыли», – с горечью поведал он мне. «Да уж», – согласилась я и подумала, что и в этом направлении надо бы поработать. Кто его знает? А вдруг какой-то очень сильно обидевшийся сотрудник решил самым жестоким образом пресечь работу талантливого программиста, чтобы прокрутить нечто запретное на своем рабочем месте, используя местную компьютерную сеть? В общем, дело Ромашкина достаточно интересное. В моей голове уже составился план действий, мне не терпелось приступить к расследованию. 620-й кабинет действительно сильно отличался по антуражу от унылых тесных кабинок на 1-м этаже. Рабочее место, отведенное для Василия, согласно моим представлениям, отвечало всем необходимым требованиям. Комната была небольшая, но удобная. Похоже, Тимофей не забыл о моих рабочих пристрастиях. Помимо стола с большим монитором, этот компьютер явно предназначался для моего подзащитного. Имелся еще один, чуть поменьше, и на нем тоже стоял компьютер. Как только мы отправили Бориса Стужу в освояси, я принялась изучать эту технику, подумав, что господин Зорков наверняка оставил для меня несколько приятных сюрпризов. Мои предположения оказались верными. На рабочем столе компьютера оказался файл с резервной копией показаний с камер скрытого наблюдения, установленных в здании. Что ж, это изрядно сбережет мое время. Я предполагала, что, вероятно, мне придется установить дополнительные видеожучки, но решила сперва ознакомиться с обстоятельствами выигрыша Ромашкиным тендера, а также узнать о взаимоотношениях Васи с сотрудниками, чтобы выявить его главных недругов. «Василий», – позвала я парня, который с явной заинтересованностью знакомился с компьютером. «А кто были ваши соперники?» «По отношению к Маше», – произнес он имя девушки, владевшей всеми его помыслами. «А что, вы ее у кого-то увели?» «Мой вопрос относился к проекту Тарфин-эксперта, но и это тоже выяснить не мешает». «Нет, кажется, нет, она не говорила об этом», – нахмурился он. «Ясно, но меня интересует, с кем вы соперничали в тендере? Кого обошли на финише?» «А, так это вовсе не тайна. Свисткова и Савельева», – перечислил он их фамилии таким тоном, словно говорил о своих давних приятелях. «Вы с ними знакомы лично?» «Конечно, мы же один институт заканчивали. Только Свистков слинял куда-то, за границу, что ли. Оттуда, кстати, он и свой проект в тендер прислал. Мы с ним после выпуска и не общались ни разу. А Савельев здесь, в Тарасове, трудится. Мы учились на одном курсе. У него своя контора компьютерная, информационный мир. Он все меня к себе зазывает, то есть зазывал на работу. Но тут этот конкурс подвернулся. Я выиграл, а он, похоже, обиделся. По крайней мере, пропал куда-то», – пожал плечами Василий. «А как это Савельеву удалось в столь молодом возрасте фирму на ноги поднять?» – удивилась я. «Почему в молодом? Но вы же с ним вроде ровесники, раз на одном курсе учились». «Не совсем так. В институт мы поступили в одно время, только я после школы, а он через 2 года после прихода из армии», – пояснил Василий. «Он из породы таких киношных настоящих мужиков. Всегда считал, что сперва обязан научиться родину защищать, а уж потом все остальное. с гордостью за старого товарища поведал мне программист. «Похвально», – кивнула я. «С такими принципами сложно встать на путь преступлений», – добавила я чуть тише, размышляя, но Василий все равно услышал и возмутился. «С чего это на путь преступлений? Вы что, на Веньку думаете?» – воскликнул он и отрезал. «Такое нельзя даже предположить. Я заявляю, он хороший человек, просто тяжело ему, маме и сестре надо помогать. Вот он и ухватился за тендер, деньги-то немалые». «Да я пока что ничего такого и не думаю, не надо так кипятиться», – успокаивающе произнесла я, признав, что Ромашкин, сам того не подозревая, только что озвучил вполне веский и типичный для большинства преступлений мотив – деньги. Разговор о Савельеве рано было заканчивать, поэтому я спросила. «А когда стало ясно, что фирму Вениамина к разработке холдинг привлекать не собирается, только одного тебя, то есть вас?» «Да можно на «ты»? Я не привык как-то к такой официальности», – сказал парень. «Я обычно не приветствую такие панибратские отношения с клиентом, но к моему теленку было сложно обращаться как к взрослому, поэтому я улыбнулась и кивнула. Так вот, Вениамин, узнав результаты тендера, тебе часом после не угрожал или во время конкурса?» «Да нет, зачем ему угрожать? Просто он сказал, что я могу об этом пожалеть». «Наверное, он имел в виду, что на работу меня не возьмет». «Возможно», – задумчиво протянула я, хотя, разумеется, не могла легко согласиться с подобной версией. В такие совпадения я уже давно отучилась верить. Василий углубился в работу. Я последовала его примеру. Первым делом я решила проверить почту, где надеялась увидеть ответ на мой запрос Зоркову, информацию относительно личных дел участников тендера. Руководитель службы безопасности Тарфин-эксперта сработал оперативно, впрочем, как и всегда. Три файла с пометкой об их высокой важности ожидали меня. Я обернулась и взглянула на Ромашкина. Он увлеченно что-то набирал на клавиатуре. Его массивные очки съехали на кончик носа. Он то и дело щурился, но, кажется, был так увлечен процессом, что не обращал внимания на мелкие неудобства. Нижнюю губу он закусил. Его всегда взлохмаченные волосы стояли дыбом. Он то и дело хватался за них и тянул пряди в разные стороны, словно желая вытащить поскорее из головы умную мысль. Мой подопечный выглядел необыкновенно милым. Я невольно прониклась жалостью к нему за все те испытания, выпавшие на долю этого паренька. Гений продолжал увлеченно тарабанить по клавиатуре, даже не подозревая, что я решила непременно разыскать его Марию и выяснить, пусть даже это и не относится к делу, причину ее ухода. Он-то, как я успела понять, вряд ли дойдет до подобных решительных действий. Так и будет покорно страдать и дальше, пока не погрязнет с головой в виртуальном мире. «Эх, тетушка, похоже, пророческий сон ты увидела», – философски подумала я, опять припомнив эпизод о теленке и его мамке. Отвлекшись от этой лирики, я переключилась на работу. Первый файл содержал сведения о главном конкуренте Тарфин-эксперта – компании «Мир инвестиций». Я пробежала глазами информацию о руководителях, крупных проектах и дочерних предприятиях. Но на первый взгляд ничего мне подозрительным не показалось. Следующий файл содержал досье о Свисткове. Его путь в профессии полностью совпал с короткими сведениями, сообщенными мне Василием. Свистков Артем Афанасьевич закончил наш Тарасовский университет. Работал какое-то время в информационном отделе банка «Русский вклад». Но год назад уволился и отбыл на вольные хлеба, причем не наши, а заграничные. По сведениям из досье, участие в тендере Свистков принимал удаленным образом. Он подготавливал проект, пребывая под теплыми лучами испанского солнца. Где-то километрах в 100 от Тарасова проживает его мама, которую парень поддерживает материально, что, несомненно, является его похвальной характеристикой, и я по достоинству оценила эти сведения. Второй конкурент моего клиента, Савельев Вениамин Александрович, также был выпускником нашей городской «Альма-Матер». Все в точности совпадало с рассказом Василия. Жил Вениамин с мамой и сестрой на улице Волжская в трехкомнатной квартире. Точнее, в соседней с этой квартиры однушке, которую он недавно снял, видимо, чтобы хоть немного оградить свою личную жизнь от проявлений любопытства близких. В досье имелась фотография. В объектив открытым взглядом смотрел симпатичный мужчина с привлекательными зелеными глазами и рыжеватыми волосами. В файле значилось, что именно от Савельева и стало известно о существовании господина Ромашкина, так как заявку на разработку программы для финансового холдинга Савельев подавал от лица фирмы, учредителем и руководителем которой он является. А Ромашкина он как раз в этот момент уговаривал поступить к нему в штат. Василий практически согласился. Вениамин предложил ему поработать над проектом для Тарфинэксперта, но, если верить сведениям, добытым Зорковым, в чем-то его не устроила то ли методика, то ли идея, предложенная Василием. В результате бывшие одногруппники повздорили. Ромашкин работать на Савельева отказался, ничего исправлять в своем проекте не стал и выиграл тендер, а программа Савельева с измененной идеей провалилась. Все выплаты по контракту должны были достаться только одному человеку – Василию, что, в принципе, могло послужить веским мотивом для организации покушений. Досье на Савельева заинтересовало меня настолько, что я решила в ближайшее время познакомиться с ним поближе. Осталось понять, как это сделать, не в ущерб безопасности моего подзащитного. Я отодвинулась от компьютера и взглянула на часы. «Василий, уже половина второго. Не пора ли пообедать?» Позвала я своего подопечного. «А? Что?» – вздрогнул он и уставился на меня каким-то мутным взором. «Как половина? Какого второго?» – тряхнул он волосами, пребывая в недоумении. «Такого», – только и ответила я. Похоже, Ромашкин полностью выключился из действительности, что, на мой взгляд, было весьма похвальным обстоятельством. Такая увлеченность работой заслуживала уважения. «Обедать», – решительно скомандовала я. «Домой», – с надеждой уточнил он. «Увы», – развела я руками, не сдержав улыбки. Судя по всему, стряпня, приготовленная заботливыми руками моей тетушки, растопила раненое сердце компьютерного гения. «В ресторан или в столовую? Где тут едят сотрудники?» – бодро осведомилась я. «В кафе внизу, но я туда не пойду», – заявил он, воинственно выпятив нижнюю губу. «Хорошо», – легко согласилась я, прекрасно понимая причины его отказа. «Наверное, у него просто кусок не лез в горло под недовольными взглядами сотрудников холдинга, осведомленных о характере его разработок». «А где вы обычно обедали с Савельевым?» – спросила я, неожиданно даже для себя самой. Ромашкин, естественно, сперва удивился, потом решил выведать, зачем мне это требуется знать. Но, поняв, что я не раскалюсь, припомнил, что Савельев обычно питается в ресторане, расположенном возле городского парка. По крайней мере, он регулярно назначал там встречи Ромашкину. Кафе называлось «Гранат» и являлось дочерним предприятием известного в городе ресторана «Гранд», где произошла наша первая встреча с Василием. Я коварно улыбнулась, повторно открыла досье Савельева, нашла телефон его офиса и быстро набрала несколько цифр. «Информационный мир, здравствуйте!» – раздался в трубке приятный женский голос, очевидно, секретарши бывшего однокурсника Ромашкина. «Добрый день! Могу я поговорить с Вениамином Александровичем?» – произнесла я как можно более официальным тоном. «Вениамин Александрович на переговорах. Он освободится не раньше, чем через час», – последовал ответ. «Странно, в расписании моего руководителя значится деловой обед с господином Савельевым в 2 часа дня», – удивилась я. «Минуточку», – девушка защелкала кнопками клавиатуры, видимо, пытаясь проверить информацию. «Все верно», – обрадованно воскликнула она через минуту. «Только не в 2 часа, а в 3:30, в Гранате. Да, встреча с Андреем Петровичем. Что-то изменилось? Вениамин Александрович уже выехал». «Нет, все в порядке». Попрощалась я и повесила трубку.